Глава 19. Кое-что о воспитании послушных подданных. Я вышел с территории храма и сел в машину. Откинулся на спинку сиденья и задумался, подводя итоги разговора с настоятельницей. Итак, оказалось, что Райская, скорее всего, связана с убийцей. Вряд ли она стала жертвой для того, чтобы потом ожить в нужный момент. Хотя, может быть, тайна родителей стала для девочки отправной точкой путешествия за грань. Но зачем тогда было врать Серафиме про то, что она работает в лекарне? Для красивого словца или чтобы вызвать доверие старой женщины? Нет, вряд ли Райская умирала. Просто нашла мать-актрису, через нее уже узнала имя отца, которым, вероятно, оказался и мимик-психопат. Эх, жаль, что Серафима не проболталась и не назвала имени той актрисы. А может быть, я уже начал параноить и везде вижу след мастера иллюзий? Вот и вписал девочку в подозреваемые только потому, что у нее белая сила, а родная мать когда-то была актрисой. Может, и впрямь она стеснялась своей профессии и не стала говорить настоятельнице правду. Так или иначе, теперь Райская была моей единственной ниточкой к маньяку. Но Иванов без доказательств не станет ее даже задерживать. А доказательств, кроме взятого интервью у мертвой невесты, поисков девочки родителей, наличием у нее белой силы, у меня не было. «О чем задумались, вашество?» Голос Фомы вырвал меня из размышлений, и я взглянул на водителя. «Да так, про журналистку». «Ту, что возил вас в монастырь?» «Да». «И что с ней не так?» — удивился слуга. «В том-то и дело, что все так», — вздохнул я, — «кроме небольших нюансов». Разговор прервал зазвонивший телефон. На экране высвечивался номер Райской. Я удивленно поднял бровь, но нажал на кнопку приема вызова. «У аппарата». «Добрый вечер, мастер Чехов», — послышался в динамике взволнованный голос девушки. «Уж простите, но, к сожалению, сегодняшнюю встречу придется перенести». «Вот как?» — удивился я. «И почему же?» Райская вздохнула. «Этим вечером было совещание, на котором главный редактор сообщил, что где-то в одной глухой деревне на болотах на границе Новгородского и Петроградского княжеств происходит что-то непонятное. Жандармы арестовали целую секту, которая поклонялась болотному богу. Сами понимаете, это куда важнее, чем давно пропавшие актрисы, которых уже никто не помнит». «И когда вы выезжаете?» — поинтересовался я. «Уже в дороге», — с сожалением произнесла Райская. «И очень надеюсь приехать на место до ночи». На заднем плане правда слышался звук заведенного двигателя и приглушенная музыка из радиоприемника. «Хорошо. Давайте встретимся после того, как вы вернетесь. Очень уж интересно выходит дело с этими актрисами. Пропадали где-то, а потом вдруг явились». «С радостью, Павел Филиппович», — ответил журналист. «До встречи». «До встречи», — я нажал на отбой вызова. И откинулся на спинку кресла и принялся задумчиво вертеть в руках телефон. А вдруг Райская узнала, что я был в приюте и говорил с настоятельницей. Скорее всего, Серафима позвонила ей сразу после того, как я вышел из кабинета. Если все так, то журналистка сбежала из города и тем самым подтвердила мою теорию, а в розыск ее заявить невозможно. Иванов не станет искать ее для допроса на основании моих догадок. Из ниточек, за которые можно потянуть, остался только салон аренды авто и таинственный лекарь, помогающий серийному убийце. А еще таблетки, которые оказались на столе убитой Оксаны. И я обернулся было к Фоме, но в закрытое стекло боковой двери авто вдруг постучали. Резкий звук заставил меня вздрогнуть. У машины, склонившись к окну и улыбаясь, стоял Стас Зимин собственной персоной. Я открыл дверь, пристально рассматривая кустодию. «Добрый вечер, Павел Филиппович», — прохрипел Зимин. «Не могли вы уделить мне буквально минут внимания?» «Зачем?» Брови Зимина на секунду дрогнули от удивления, но кустодий смог сохранить хладнокровие. «Поговорить о создателе нашем, искупителе, как любят вещать представители религиозных, запрещенных синодом сект. Знаете ли вы его истинное имя, господин Чехов?» «Прошу, избавьте меня от этих разговоров», — вздохнул я. 20 минут я буду рассказывать вам о том, как искупитель творил чудеса, а потом буду просить пожертвовать мне квартиру на нужды секты». «Ага», — кивнул я, — «об искупителе». «Почти», — ответил кустодий. «Объект нашего разговора тоже обладает белой силой». Я вышел из салона, и Стас указал в сторону темной машины. «Идемте». Но я мешкал, пристально рассматривая старого знакомого. Зимин, понимающе усмехнулся и протянул. «Понимаю ваше подозрение. Открою вам тайну, Павел Филиппович. Даже легенды иллюзий не умеют сохранять личину, когда ему причиняют острую физическую боль». «Это я уже знал. Вспомнились слова увольного модиста о том, что маскировка нарушилась, когда он случайно уколол мимикой иглой. Зимин же достал из кармана небольшой складной нож, открыл его и полоснул по тыльной стороне ладони. На коже выступила кровь. Уголки губ Кустодии слегка дрогнули от боли, но в целом образ бритого бойца не изменился. «Ну, я прошел проверку», — с улыбкой уточнил Стас. «Теперь да», — ответил я. «Уж простите, но слишком много странностей происходит рядом со мной в последние несколько дней». Зимин сложил нож и убрал его в карман. «Понимаю», — ответил он. «Везде мимики мерещатся. Теперь мы можем пройти к машине и поговорить? Тем более, что беседа пойдет на пользу нам обоим». «Охотно», — ответил я. Обернулся к сидевшему в машине Фоме. «Поезжай домой», — приказал я. «Думаю, мастер Зимин сам доставит меня в офис. Ведь так, мастер Зимин?» «Конечно», — подтвердил Стас. «На крайний случай дам монетку на трамвай». «Чего?» — нахмурился Фома. «Все в порядке», — усмехнулся я. «Мастер Зимин шутит». «Как скажете, вашество», — ответил слуга. Я закрыл двери, и империал выехал на дорогу. Мы же направились к черной машине. «Странный у вас помощник», — Зимин дернул плечом. «Не могу понять, что с ним не так». «Он просто хороший». «Удивительно». «Откуда вы узнали, что образ мимика меняется от боли?» — спросил я. Зимин усмехнулся. «Пришлось поднимать все данные о мастерах школы иллюзий, которые были в наших архивах. Сами понимаете, сейчас в стране появилась угроза безопасности империи и правящей семье». «Ну, логично», — согласился я. «Не знал, что в архивах Кустодиев есть информация о школе иллюзий». «В наших архивах есть многое», — загадочно ответил Стас. Мы подошли к машине. Кустодий открыл заднюю дверь и сделал приглашающий жест. «Прошу, Павел Филиппович». Мне показалось, что в поведении Зимина присутствует плохо скрытая издевка. Но я предпочел этого не замечать. Подойдя к машине, заглянул в салон. Там сидел Морозов. «Добрый вечер, мастер Чехов», — поприветствовал меня старший кустодий. «Присаживайтесь». Я сел на задний диванчик, и криомансер закрыл за мной дверь. Обошел авто и занял место на водительском месте, задумчиво глядя в лобовое стекло. «Мне показалось, что вы разыскиваете преступника, который очень похож на нашу новую цель», — сказал Александр, не поворачивая ко мне головы. Он задумчиво рассматривал навершие трости, которую держал в руке. Вещица и впрямь была занятной. Инкрустированная красными камнями голова змеи казалась жутковатой и в то же время красивой. Мне почудилось, что среди металлических чешуек темнеют пятнышки крови. «Похож», — согласился я. «Но все же это два разных человека. Тот, кого ищу я, просто помешавшийся на актрисах аристократ. Он слишком нестабилен для наемного убийцы». «Значит, мимика вдвое», — задумчиво заключил Морозов и медленно обернулся ко мне. «Ваша теория про светлого лекаря была интересной. Мы, кстати, узнали, что это за таблетки. Очень сильные успокоительные. Продаются только по рецепту и применяются в основном для выведения из психоза. Но, к сожалению, в Петрограде и княжестве очень уж много лекарен. И еще больше аптек. А время у нас, как вы понимаете, весьма ограничено. Скоро будет церемония назначения нового губернатора, и на нем должен присутствовать сам император». «Вы думаете, что во время церемонии назначения народовольцы организуют покушение на императора?» — уточнил я. Морозов помедлил с ответом, но все же неохотно произнес. «Скажем так, вероятность этого очень высока. Поэтому, чем раньше мимик будет ликвидирован, тем спокойнее будет нашему ведомству». «Ясно», — коротко кивнул я. «Поэтому я хотел бы уточнить, не пересекаются ли наши расследования». Я задумчиво посмотрел в окно, а затем ответил. «На это ничего не указывает. Народовольцы не стали бы нанимать на убийство нестабильного человека. Хотя...» «Что хотя?» — мигом уточнил Морозов. «Девочка из игорного притона была убита мимиком», — начал я. «Наемным убийцей, который обставил все так, будто Оксана наложила на себя руки. Мимик сделал это по найму кого-то из банды фальшивомонетчиков, который руководил Васильев, чтобы убрать свидетелей и обвинить в преступлении Гордея Петрова. Этот мимик подкинул на место убийства таблетки, какие выписывают лекари душевнобольных. Могу предположить, что он брал их в больнице без рецепта для человека, который был болен, но не желал попадать в лекарню для официального лечения». «Думаете, этот больной и есть помешанный на убийствах аристократ?» — уточнил глава кустодиев. «Понимаю, звучит это неубедительно, и больным может быть кто угодно. Или же мимик украл их специально, чтобы оставить на месте преступления. Но других предположений у меня пока нет». Зимин взглянул на меня в зеркало заднего вида. И, как мне показалось, во взгляде его промелькнуло нечто похожее на уважение. «Допустим», — согласился Александр. «И как нам найти этого вашего скудоумного убийцу?» «Я полагаю, с ним как-то связана журналистка Лена Райская», — нехотя ответил я. «Работает в издании «Мистические тайны Петрограда». Недавно она покинула город и уехала в командировку куда-то на границу с Новгородским княжеством. Сказала, что жандармы обезвредили там какую-то секту болотного бога». Морозов взглянул на Стаса и кустодий вынул из кармана телефон. «Знаете, какая у нее машина, мастер Морозов?» — уточнил он, глядя на меня в зеркало заднего вида. Я назвал цвет, марку и номера авто, на котором мы с Райской ездили в монастырь к Петру Попову. Затем описал, как выглядит девушка. Зимин кивнул и набрал номер. Открыл дверь и вышел из машины. «У вас есть еще что-нибудь по этим мимикам?» — уточнил Морозов. «Один из них катался на черной рапире. Любит актрисы, вероятно, охотится за Региной Миловановой», — честно рассказал я. «Той самой девушкой, которая чудно поет?» — старик приподнял бровь. «Она обратилась ко мне с частной просьбой, и я просто предполагаю, что за ней идет охота. Девушка подходит под образ жертв и заметила слежку за собой. Также не так давно у нее погиб покровитель. Есть вероятность, что мимик не смог избавиться от трупа, чтобы притвориться им». «А он так уже делал?» «Уверен, что он убил режиссера Игоря Стархова, который до сих пор считается пропавшим без вести, и какое-то время жил в его квартире в доме режиссера, ну и еще прикончил семерых актрис». Я перечислил имена погибших, а Александр кивнул. «Хорошая работа, мастер Чехов», — похвалил он. «Из вас может выйти отменный оперативник». «А вам удалось что-то узнать?» — полюбопытствовал я. «Только легенды прошлого», — ответил глава кустодиев. «Когда-то давно, в прошлом веке, в конторе имперской безопасности якобы числился такой мимик. Правда, в штате он не состоял. Был оперативником, как Зимин. Свободным сотрудником, который официально числился советником при каком-то конструкторском бюро. А конторе он оказывал услуги по несчастным случаям для недругов семьи Демидовых. Но данные по этому таинственному специалисту по несчастным случаям пропали. В делах же, которые остались, он фигурировал под именем «Мастер-артист» — оперативный псевдоним, который выбрал этот человек. «В нем была необходимость? Зачем нужны прозвища?» «Секретность», — просто ответил Морозов. «Контора делилась на подразделения и максимально шифровала данные работников. Оперативникам создавалась легенда, по которой они существовали всю жизнь. Ну или большую часть жизни. Их устраивали на работу, а дела с их реальными именами хранились в архиве с меткой «строго секретно». В случае провала операции, огласки покушения, контора быстро уничтожала данные, которые связывали с ней оперативника, так сказать, обрезала концы. Связь с оперативниками держали несколько связных, которых... в случае, если они начинали болтать, быстро запирали в доме скудоумия. Поэтому легенды про таинственных убийц от конторы так и остались легендами. В работу с каждым таким человеком был вовлечен минимум людей. «Выходит, мимик скомпрометировал себя, раз его дело было уничтожено?» — выдал я теорию, которую можно было развить. «Возможно. Или решил пропасть во время смуты, когда контора доживала последние дни», — ответил кустодий. — «Смута, на то и называется смута, что в те времена можно было делать все, что угодно». — «А связные, которые с ним работали?» — уточнил я. — «Их уже нет в живых. И не думаю, что их устранил наш таинственный артист. Скорее, они умерли от естественных причин». — «Есть еще одна теория», — произнес я. — «Но для того, чтобы ее отработать, мне потребуется помощь вашего человека». «Оперативника с документом или нет?» — тут же осведомился Морозов. «Это не играет роли», — ответил я. В этот момент дверь авто открылась, и на водительское сиденье сел Зимин. «Машину Райской объявили в розыск», — — довольно произнес он, обернувшись к нам. «А ей-то она, вероятно, в Чудово. Там и прад жандармы несколько дней назад накрыли секту какого-то болотного бога». «Спасибо, Стас», — поблагодарил его глава Кустодиев. «Еще одна просьба». «Внемлю вашим словам, мастер-магистр», — тут же отрапортовал Зимин. «Нужно помочь княжичу Чехову». Кустодий перевел взгляд на меня и деловито осведомился. «Когда и в чем?» «Нужно поговорить с одним человеком», — сказал я. «Поговорить до лекарни или сразу до прозекторской?» — с серьезным видом уточнил криомансер. «Нет, просто поговорить. Нужно узнать у матушки-настоятельницы этого приюта одну информацию». Зимин покосился в сторону куполов храма, прищурился и протянул. «С радостью! Страсть, как люблю разговаривать с настоятельницами!» В голосе парня прозвучала плохо скрытая злость. «Тогда поступаешь в распоряжение Павла Филипповича», — подытожил Морозов. «Думаю, вы сработаетесь». Мне так не казалось, и уж тем более я не разделял оптимизма главы Кустодиев. Скорее всего, после нашего визита в приют нагрянут жандармы, которые отвезут нас в участок. Стас же взглянул на меня и кивнул. «Павел Филиппович смышленый паренек, так что почту за честь поработать под его руководством, мастер-магистр». Он открыл дверь и вышел из машины. Я тоже покинул авто, надеясь, что в моей компании Зимин не убьет несчастную женщину, и мы направились в сторону здания храма. Наше появление вызвало на паперти фурор. Просители милостыни, едва заметив Кустодия, быстро расступились. Даже калеки с белыми тростями посторонились, пропуская нас на территорию. Видимо, Стас был потомком искупителя, не иначе. Я собственными глазами видел чудо массового исцеления, когда хромые вмиг забыли о своем недуге, а слепые обрели зрение и шустро разбежались. «Мальчик, дай монетку!» К Стасу, кутаясь в рваную шаль, подошла цыганка в грязной цветастой юбке. И я тяжело вздохнул. Видимо, дама была очень глупа или слишком уверена в себе. Пусть я и знал Зимина не так долго, но предчувствовал, что денег цыганка не получит. А вот безобразный конфликт вполне может состояться. Кустодий же остановился, пристально рассматривая просительницу. Затем уточнил. «А тебе зачем?» Цыган робко улыбнулся и заискивающе посмотрел на Зимина. Тот довольно оскалился. «А зубы у тебя золотые? Дай взгляну!» Зимин протянул руку к лицу цыганки. Женщина чуточку отстранилась, и в ее глазах промелькнул зарождающийся страх, который быстро перерастал в панику. Очевидно, недалекая начала понимать, что добрый человек настроен агрессивно. Поэтому, бормоча что-то себе под нос, она быстрым шагом направилась прочь. Стас же довольно усмехнулся, и мы пошли дальше. «Зачем вы так?» — спросил я. Зимин пожал плечами. «Я вырос в таком приюте при храме, Павел Филиппович. Такие вот калеки на самом деле абсолютно здоровы. Да вы сами видели, как они при нашем приближении в разные стороны бросились. Профессия у них особая — деньги просить. Люди дают им небольшие суммы, считая, что таким образом спасают свою душу и списывают часть грехов перед искупителем. Забавный ритуал!» Я ничего не ответил. Мы прошли по дорожке, обогнули храм и вышли к дверям приюта. Кустодий потянул на себя скрипнувшую дверь и вошел в здание. Я последовал за ним. «Вы к кому?» Тут же отвлеклась от чтения ведомостей вахтерша. «К настоятельнице Серафиме», — вежливо ответил я, достав из кармана удостоверение. «А это мой помощник. Я уже был у вас сегодня, просто забыл кое-что уточнить». Женщина смерила Зимина недоверчивым взглядом, и Стас улыбнулся, пытаясь разрядить напряженную обстановку. Впрочем, от этого стало еще хуже. «Не больно-то он и похож на адвоката», — заметила женщина. «Больше на каторжника». Я вздохнул. «Вы почти угадали. Мой помощник отбывал на каторге наказание за преступление, которого не совершал. Когда правда раскрылась, его реабилитировали, он решил стать адвокатом, чтобы помогать безвинно осужденным, каким был он сам. Исправлять ошибки жандармов, так сказать». Женщина отшатнулась и осенила себя знаком искупителя. «О, дела! Как зовут помощника? У него есть удостоверение?» «Он пока еще не получил статус», — пояснил я, — «поэтому помогает. Меня зовут его...» «Алексей Кабанов», — представился Зимин. Женщина записала имя в тетрадь и махнула рукой. «Проходите». Мы прошли в нужном направлении, и уже во второй раз за неполный час я постучал в дверь кабинета настоятельницы. «Войдите», — послышался из комнаты голос Серафимы. Мы вошли внутрь. Увидев нас, женщина недовольно поджала губы. «Павел Филиппович, кажется, сегодня мы уже виделись. Вы что-то забыли?» «Да», — ответил я. Забыл узнать, как зовут мать Лены Борисовой. Помнится, мы с вами начали говорить на эту тему, и теперь мне очень нужно знать это имя». Женщина нахмурила брови. «Мастер Чехов, помнится, я упомянула, что вся информация по подопечным находится под законом о личных данных, и я не имею права...» «Добрый вечер, матушка!» — перебил ее Зимин и склонил голову в саркастическом приветствии. «Нам очень нужно знать это имя. Правда. Давайте закроем глаза на одно незначительное нарушение и, может быть, спасем этим несколько жизней. Как говорится, совершим малое зло, чтобы пресечь большое». Он шагнул к столу и остановился напротив настоятельницы, которая, сдвинув очки на кончик носа, спокойно рассматривала гостя. Если Серафима и боялась, то виду не подавала. Затем она устремила взгляд на меня и произнесла: «Вы кого привели, мастер Чехов?» «Матушка Серафима, нам правда очень нужно это имя», — мягко произнес я. «Оно действительно спасет много людей». «Решили запугать меня этим шкафом?» — уточнила настоятельница и кивнула в сторону кустодии. «Я вас расстрою. Я всю жизнь работаю с трудными подростками и даже из самых упрямых делаю послушных подданных империи». «Внемлите его просьбе, матушка», — посоветовал Зимин. «И назовите, пожалуйста, имя». «Мальчик», — рявкнула Серафима. «Какая я тебе матушка? Покинь мой кабинет, а то не ровен час». Мне показалось, что женщина потянулась привычным движением к странной палке, что висела у нее на поясе. «Матушка», — с нажимом повторил кустодий, «я вырос в таком же заведении и был очень беспокойным подопечным, поэтому прекрасно знаю способы превращения человека в сломленного раба или, как вы выразились, послушного подданного империи. На меня пытались воздействовать комнаты покаяния, розгами, подвалом, работой с лекарями, но у них не вышло, однако это оставило отпечаток на моем характере, сделало меня чуточку сильнее». Серафима побледнела. Она потянулась к трубке стоявшего на столе телефона, но кустодий быстро пресек этот порыв. Резкое движение ледяного лезвия рассекло провод, отделив трубку от аппарата. Серафима вздрогнула и отдернула ладонь. «Матушка, не нужно меня злить», — устало произнес кустодий. «Еще одна такая попытка, я прибью вашу ладонь ножом к столешнице, и вы никогда больше не сможете избивать детей раздвижной дубинкой, что висит у вас на боку. Я даже отсюда чую кровь, которая на ней осталась. Неужто не вычистили после последней душеспасительной беседы?» Лицо Серафимы заострилось и сделалось особенно неприятным. Она скривилась в высокомерной презрительной гримасе, и воздух задрожал от нарастающего жара. «И даже не пытайтесь задействовать силу, иначе все закончится еще хуже. Убить вас я не могу, пока не узнаю нужную мне информацию, а вот измотать и допросить легко. Вы все расскажете, я вас уверяю. Вопрос в том, по-хорошему это случится или по-плохому. Имя, матушка, и я уйду, а вы навсегда обо мне забудете. Имя, матушка, имя!» Он страшно выпучил глаза, хлопнул ладонью по столу, и женщина вздрогнула, подпрыгнув в кресле. Видимо, только сейчас она поняла, что кустодий не шутит. Ее окончательно покинула бесноватая смелость. «Папки», — послушно указала женщина на шкаф, — «нижняя полка». Я присел рядом со шкафом, открыл дверцы, вытащил папку с пометкой Борисова. Распахнул ее и уточнил. «Лена приходила к вам совсем недавно?» «Да», — тихо промямлила Серафима. Я кивнул и начал читать характеристику с первой страницы. «Имя — Лена Борисова. Отец — не установлен. Мать — Вольга Брумская, бастард 20 лет. Цвет силы — светлый». «Ага, есть», — довольно ответил я, закрыл папку и вернул ее в шкаф. Обернулся к бледной, как лист бумаги, настоятельнице и попросил. «И еще. Большая просьба не звонить Борисовой на этот раз и не предупреждать ее о нашем визите. Этим вы можете сделать ее судьбу только хуже. Правда, она может из-за вас погибнуть». «Ну вот, матушка», — довольно заключил кустодий. «Видите, можно же договориться, если обе стороны имеют интерес к бескровному разрешению конфликта. Идемте, Павел Филиппович, или у вас есть еще вопросы?» «Вопросов больше не имею», — покачал головой я. Зимин довольно кивнул. «Тогда давайте покинем это заведение. Находиться здесь мне очень неуютно. С таким же кабинетом у меня связаны дурные воспоминания. Прощайте, матушка Серафима», — произнес он и направился к двери. «Простите, настоятельница», — развел руками я, обращаясь к сидевшей в кресле перепуганной женщине. «Но...» Я не нашел слов, чтобы закончить фразу. Развернулся и последовал за Зиминым к выходу. Сейчас кабинет Серафимы уже не казался мне светлым.